Теперь Махабхута, вода растворяется в Махабхуте огонь. И все божества, связанные с водой, растворяются одновременно с ним. Ратнасамбава в пупе, Мамаки в сердце, Ваджарапани и Шаптаваджара в ушах, Апараджита в основании левого большого пальца и Такераджа в левом плече. Когда все они растворились, представляете, что видите явление, похожее на дым. Заранее предвидя появление следующего знака, мы усиливаем ясность его визуализации и также настраиваемся на четкое созерцание ума, ясного света всеобщей шуниты, когда он, наконец, возникнет. Затем, когда Махабхута огонь растворяется в Махабхуте, когда Махабхута огонь растворяется в воздухе, то божества, связанные с огнем, тоже растворяются. Амитабха и Пандаравасини в горле Акашагарбха и Ганхаваджра в носу, Хаягрива во рту и Нилананда в правом колене. После их растворения представляйте себе сопровождающее видение огоньки или рой светлячков, а затем потрескивающее пламя масляного светильника. Далее, когда Махабхута воздух растворяется в первом элементе пространства сознания, 9 божеств, связанные с воздухом, также растворяются одновременно с ним. Амога Ситхи в паху, Тара в темени, Локишвара и Расаваджра в языке, Сарвани Варана Висхамбин и Спарша Ваджра в тайном органе, Саманда Бхадра в суставах или только в груди. Викананта Крит в тайном органе и Махабхала в левом колене. После их растворения представляйте потрескивающее пламя масляного светильника. Как и до этого, необходимо держать в памяти предыдущие знаки и готовиться к появлению следующих видений. Теперь, когда сознание угасает в уме белого сияния, одновременно с ним растворяется Ушниша Чакравартин в темени. Как и раньше, представляем, что видим сияющую белизну, похожую на лунный свет в ясном зимнем небе. Затем, когда ум белого сияния угасает в уме сияющего красного разлива, сумхараджи в ступнях ног также растворяются одновременно с ним. После их растворения представляем красный свет, подобный свету закатного солнца, разливающемуся по вечернему небу. А когда ум красного разлива угасает в уме черного кануна ясного света, манджушри, сердце растворяется вместе с ним. После их растворения созерцайте близкое черное достижение, черный канун. Подобное ночной кромешной тьме, пребывая в преддверии появление ясного света, мы должны хорошенько настроиться на его созерцание, чтобы, когда он наконец возникнет, реализовать дхармакаю. Наконец, когда ум черного кануна угасает в уме ясного света, абсолютной шуниты, главный дамакшобхи, ты сам, растворяешься в ясном свете, начиная с макушки и пяток к центру. Отчетливо представьте, что этот тончайший ум ясного света обнаженно воспринимает шуниту. Оставайтесь в этом состоянии как можно дольше. Чтобы суметь это проделать, исключительно важно знать отличительные свойства или признаки ума ясного света на этом уровне. Всего их 4. Ум ясного света видит только пустоту, подобную пустоте ясного осеннего неба. И больше ничего, кроме этого. Он познает отсутствие врожденного существования всех явлений. Он переживает одно только великое блаженство. 4. отождествляя эту недвойственность субъективного и объективного ясного света со своим «я» – Дхармакая и плода. Другими словами, необходимо отождествить этот тонкий ум ясного света с Дхармакая и плода, которую мы в конце концов достигаем. Для того, чтобы претворить смерть в путь к реализации Дхармакаи, совершенно необходимо, чтобы все эти четыре признака непременно присутствовали. Если хотя бы одного из них нет в медитации, то обращение Дхармакаи в плод, а то обращение Дхармакаи в путь будет неполным. Когда наше созерцание процесса смерти и умирания достигает своей высшей точки, ясного света, в этот момент необходимо представлять, что его сущность, суть блаженства, великое блаженство – это самый искусный метод в Винутара-йога-тантре. Блаженство познает шуниту, врожденного существования всех явлений. И шунита для него существует только в таком виде. Необходимо воспринимать это как Дхармакаю плода, которую мы в конце концов реализуем. Те, кто завершил прямой ясный свет четвертого уровня Дзогрима, в этот момент воспринимают шуниту напрямую и за пределами понятий. Вообще, независимо от того, обретено ли понимание шуниты, перед ясным светом смерти предстает одна только пустая видимость, подобное пространству. А шунита так же беспрепятственно, как и пространство. Шунита – это неутверждающее отрицание. Другими словами, это чистое отсутствие истинного или врожденного существования без утверждения чего бы то ни было, даже самой шуниты в этом отсутствии. Объектом этого отрицания является истинное или врожденное существование так же, как объектом неутверждающего отрицания для пространства служат формы и препятствия. И все же перед тонким умом ясного света смерти предстает явление всеобщей шуниты, которое нельзя считать явлением шуниты. Более того, этот ясный свет еще не обязательно познает пустоту. Еще раз. И все же перед тонким умом ясного света смерти предстает явление всеобщей шуниты, которое нельзя считать явлением шуниты. Более того, этот ясный свет все еще не обязательно познает пустоту. Рассвет очень тонкого ума ясного света характеризуется вышеперечисленными свойствами. Сопровождайте мантрой «Ом». Шунята джняна ваджра свабхава атмакохам. Ом, моя ваджарная природа, есть мудрость шуняты. Сноска. Даже привязанность к шуните, как к чему-то истинно существующему, недопустима и относится к непоправимым заблуждениям. Кедрубримпачи. Необходимо как можно дольше оставаться в состоянии такого созерцания, когда созерцание устранит ясность. Повторите весь процесс порождения себя в виде главного Идама. Расположите божество окружения по соответствующим местам его тела и растворите их одновременно с махабхутами и умами трех видений. Завершив процесс угасания созерцанием ясного света, оставайтесь в этом состоянии как можно дольше. Этот медитативный процесс можно повторять многократно. В конце концов, благодаря уверенному освоению такой практики, вы достигнете такого уровня реализации, на котором будете на равном дыхании, на одном дыхании легко проделывать весь этот созерцательный процесс. И тогда практиковать станет намного легче. Чтобы коротко выразить суть этого созерцания, нужно знать три основных принципа. Обычная смерть – это основа очищения, очищаемая. Ум и основа света – это путь очищения, очиститель. Дхармакая – это плод очищения, очищенное. Думаю, многие из нас получили посвящение Гохья Самаджи и объяснение практических методов этой тантры от его святейшества Далай-ламы в храме Тенчен Чонглин. Его святейшество подробнейшим образом разъяснил, как правильно принимать три тела Будды в качестве пути. Получив столь глубокое знание, мы не должны оставаться на уровне чисто интеллектуального понимания этих проникающих в самую суть наставлений. Необходимо изо всех сил практиковать это учение. И пусть нам пока приходится использовать в своей практике указательный палец, чтобы не сбиться, рассаживая, потом и растворяя божеств мандалы тела, ничего страшного. Лиха беда начала. Будем стараться, а опыт придет со временем.